Видео я переслал на почту Оливии. Буквально через 15 минут после этого от нее пришел входящий голосовой вызов на ком, я активировал связь. Ахахахахаха, раздался из браслета протяжный девичий стон сквозь смех. А, Стефан, ты жжешь. Мы всем коллективом это 3D-видео посмотрели уже по третьему разу, все плачем от смеха. Так этих чистоплюев еще никто не опускал. Ха-ха-ха-ха. Донесся басовитый смех с заднего плана. Стефан, это шикарно. Уха-ха-ха. Продолжила Оливия. Я это видео на платный ресурс выложила. Уже сейчас за 10 минут 10 тысяч просмотров. Ты скоро станешь звездой галактики и миллионером. Ага. Хорошо. На самом деле я так не считал. Наоборот, немного напрягся, гадая, чем грозит мне столь повышенное внимание. С другой стороны, мне же нужен космический корабль. Если действительно удастся заработать денег, которых хватит на покупку космического корабля, то можно будет не угонять его, как изначально задумывал. Хотя это и лишний след ко мне, но чем-то приходится жертвовать. Никак не ожидал, что у обычной бородатой шутки земных сантехников, которую они могут продемонстрировать вредным хозяевам квартиры, в случае, если они вынесли весь мозг или были чрезмерно высокомерными в отношении работяги, будут такие последствия. Я как-то наблюдал, как сантехник подобным приемом размазывал продукты жизнедеятельности по стене ванной комнаты в квартире визгливой тетки, вынесшей ему весь мозг. Конечно, то, что я сунул руку в унитаз, даже для местных коллег-техников кажется диким. Хотя у нас на Земле каждый третий сантехник, из тех, которые менее брезгливые, так поступает, причем не всегда достают что-то безвредное вроде резины. Все же космическая цивилизация, тут даже толчки оснащены кучей датчиков, вроде наших земных туалетов в Японии. Информация о засоре уходит из кусу, тот отправляет отчет под системе управления коммуникациями, далее идет команда сервисному дроиду и тот прочищает засор. Лишь в случае, когда дроид не знает, что делать, то есть в нестандартных ситуациях, приходится действовать техникам. У меня с собой в чемоданчике есть небольшой шарообразный дроид для прочистки канашек, который носит гордое имя Ёж. Ёжик, потому что его закидывает в унитаз, там он распускает в стороны тысячи прочных нитей, шевеля которыми, двигается по трубе, измельчая и собирая весь мусор, жир и прочий шлак. Так он проходит до самого первого этажа, куда спускается техник, надев перчатки, подбирает дроида и отмывает его специальным дезинфицирующим раствором. Глава 13. Итак, коллеги-техники, получившие в свое безраздельное пользование самодельный дистиллятор, были заняты весьма интересным занятием. Они занимались экспериментами с брожением жидкостей, дистиллированием их и дегустацией получившихся напитков для выявления органолептических свойств. Причем дегустировали они часто и в больших количествах, чувствовался большой опыт в этом нелегком деле, прямо-таки профессиональные сомелье алкогольных дистиллятов. Тем самым я избавился от возможной компании во время плановых осмотров коммуникаций здания ГСБ. Не то, чтобы техники рвались составить мне компанию, наоборот, они старались никуда из слесарки лишний раз не выбираться. Но по инструкции было положено ходить на такие осмотры вдвоем. Во-первых, напарник помешал бы мне заниматься планомерным взломом информационной сети ГСБ. Не то, чтобы он понял, что я делаю, просто нормальный техник забил бы на все инструкции и не стал бы делать поэтажный обход. Он бы остался на первом этаже здания и завалился бы бухать с напарником. И так продолжалось бы весь месяц. Потом за день они бы пробежали по разным случайно выбранным этажам, сняли бы показатели, которые скопировали бы в отчет, оформив он и так, словно они лично обошли все этажи. Меня же такой поворот не устраивал, поскольку нужно было получить доступ к базе данных искуса ГСБ. Отказать напарнику я бы не смог, он бы попросту не понял подобного рвения. Так мужики думали, что меня дома, а потом еще и на работе заебывает Оливия, поэтому я стараюсь хотя бы на день сбежать из слесарки и отсиживаюсь на нижнем уровне соседнего здания под видом плановой проверки. Техники понимающе ухмылялись и слегка опасливо косились на Оливию, считая ее нимфоманкой. Во-вторых, я перестраховывался на случай, если кто-то из охраны здания вдруг решит ознакомиться с инструкцией для сотрудников коммунальных служб и проверить, почему техник занимается плановым осмотром в одиночестве. В итоге проверки он придет к единственно верному выводу. Остальные техники находятся в затяжном запое, то есть не в состоянии работать, а новичка заставляют трудиться, отдуваясь за всех. В принципе, напрягать новичка работать больше прочих – это довольно распространенная практика, особенно если он не умеет говорить «нет». Это будет понятно и ни у кого не вызовет подозрений. Еще пару дней за мной хвостиком ходил стажер-лейтенант, следя за всеми действиями. Не скажу, что это приносило ему удовольствие. Парень с кислым выражением лица наблюдал за монотонным обходом объездом туалетов. В первый день он не заходил внутрь санузлов. Во второй день после обеда и вовсе остался в столовой. На четвертый день сопровождающий меня лейтенант не явился к входу, а меня пропустили внутрь без всяких проволочек. Видимо, меня проверили почти со всех сторон, поняли, что я действительно работаю, и решили, что приставлять следить за сантехником, который проверяет туалеты, целого сотрудника ГСБ, пусть и стажера, будет слишком жирно. С одной стороны, время поджимало, надо было спешить. Но спешка крайне вредна в деле взлома защищенного на высшем уровне искуса галактической спецслужбы. Я бы мог взломать искус нахрапом, но тогда меня бы сразу обнаружили. Поэтому, оставшись без явного присмотра, я приступил к внедрению миниатюрных пятизвездных магим в стационарные терминалы на разных этажах здания. На это ушла целая рабочая неделя. В какой-то момент сеть миниатюрных и незаметных для местных магов магим образовала единую магическую конструкцию, которая стала перехватывать все сигналы со многих терминалов здания. Удаленно этим образованием управлял симбиант, а я круглосуточно подпитывал энергией, отчего пришлось круглосуточно держать на минимальном уровне открытым верхний канал. Всего за день работы удалось набрать базу различных ключей доступа от гостевого до первого уровня. К сожалению, высший ключ нулевого уровня доступа, с которым можно взять искус под полный контроль, мне добыть не удалось. Искус так же просто, как земной компьютер, провести невозможно. Помимо ключа доступа через голокамеры и различные датчики проверяются соответствие внешности, голоса, моторики и прочих параметров пользователя. В случае несовпадения в доступе будет отказано, а в случае с искусом ГСБ еще и будет поднята охрана. Но я же не просто так формировал сложнейшую магиму. Получив все необходимые знания, я при активной поддержке симбианта начал взлом, воспользовавшись ключом доступа первого уровня, который достался мне от полковника, который является руководителем подразделения охраны планет с дикими разумными обитателями. Такая личность была выбрана не зря. Дело в том, что доступ первого уровня не открывает для пользователя всю возможную информацию. Как и в любой спецслужбе, считается, что сотрудник должен знать ровно столько, сколько ему необходимо для выполнения задачи, и незачем ему лишние знания. То есть с ключом доступа полковника следственного управления я бы не сумел получить информацию о координатах диких миров, а с тем ключом, под которым зашел, не могу получить доступ к данным о расследовании преступлений. Многосоставная магима производила полный подлог, она обманывала все возможные датчики, имеющиеся в распоряжении местного искуса, так что он просто не мог не дать доступа. Единственный вариант обнаружить подлог, это если бы человек, под ключом которого я зашел в банк данных, находился бы в здании. Когда один и тот же человек находится сразу в двух разных местах одного строения, это у любого разумного, в том числе и у искуса, вызовет обоснованные подозрения в неправильности происходящего. В итоге я получил информацию обо всех известных варварских секторах галактического содружества. Также мне стал известен график дежурств крейсеров ГСБ, который не менялся последние 50 лет. Практически всегда во время смены, происходящей вдали от планеты на окраине охраняемого сектора, имеется часовое окно, в течение которого небольшое космическое судно может прошмыгнуть на поверхность планеты и, соответственно, улететь с нее без опаски быть обнаруженным. Часа мало для пиратов, чтобы обернуться туда и обратно, да еще успеть пленить рабов, поэтому такое окно считается неопасным. Секторов было очень много. Я совершенно не был знаком с земной астрономией. Как-то в узбекской школе и ПТУ нас не стремились просвещать на этот счет, а впоследствии мне все время было лень искать лишнюю и, как считал, совершенно ненужную информацию. Проще говоря, я не знаю даже примерно, где находится Солнечная система. Пришлось по многим параметрам отсеивать лишние сектора. Например, вначале я ввел условия, наличие атмосферы, пригодной для дыхания человека и проживания людей. Это сразу сократило список планет до 3175. Неплохо так. Долететь до планеты, дождаться окна, проскользнуть мимо крейсера Грисбе, приземлиться, проверить, моя ли планета. Если планета не моя, тогда через год улететь в другой сектор. Такой алгоритм проверки займет по 2 года на каждую планету, то есть моей жизни не хватит, чтобы проверить все сектора. К сожалению, более точной информации даже с допуском первого уровня получить не удалось. Например, чтобы отсеять по известным мне географическим и историческим фактам. Такие данные можно добыть либо с ключом нулевого уровня, либо же с первым уровнем допуска ученого, который занимается углубленным исследованием варварских цивилизаций. Пришлось довольствоваться тем, что есть, и продолжать отсев. Далее я ввел уточнение. Наличие одного спутника, вращающегося вокруг планеты. Это сократило список до 715 секторов. Уже неплохо, но все еще далеко от человеческих возможностей. Следующим стало уточнение информации по уровню развития цивилизации. В Содружестве эта шкала насчитывает несколько делений. Цивилизация первого уровня – дикари, пользующиеся каменными орудиями. Второй уровень цивилизации предполагает подобие земного средневековья, то есть это использование природных недр вроде металлов, мелкие ремесленные производства и тому подобное. Третий уровень цивилизации – это прединдустриальные или, в лучшем случае, цивилизации на первом этапе космической экспансии. Наиболее близким аналогом будет человечество родной планеты от конца 19 века и по настоящее время. Цивилизация четвертого уровня – это планетарная, которая использует ресурсы своей планеты полностью. Планеты ее звездной системы колонизируются, становясь частью ресурсной базы. Такие секторы уже принимаются в Содружество в качестве полноценного члена. Цивилизация пятого уровня – это уже космические государства, занимающие несколько секторов и способные путешествовать в космосе на далекие расстояния. Это большинство членов Галактического Содружества, например, сектора Пелингов, Фурий, Магов и так далее. Остальные 5 уровней мне не интересны, поскольку они описывают более развитые цивилизации. Например, цивилизации 6 уровня очень редки и встречаются нечасто. Как правило, они существуют уже несколько миллионов лет, используют всю доступную энергию их звездной системы, могут осуществлять межзвездные путешествия и колонизации планет в других звездных системах, ставят масштабные эксперименты. Проще говоря, из известных цивилизаций под это определение подходит лишь предтечи, когда-то давно породившие разнообразие гуманоидных рас и колонизировавшие сотни тысяч планет. Благо, информация подобного толка без подробностей имелась в скачанных данных. Под уровень цивилизации третьего типа подпало 73 сектора. Проблемой стало то, что было сложно определить, какой из них является моей родной Солнечной системой. В данных даже имелись голоснимки из космоса, но в том-то и дело, что все эти планеты были похожими, голубой шарик с белыми перьями облаков. Размер и светимость звезд в тех секторах были примерно одинаковыми, то есть обычные звезды G-класса. Видимо, предтечи имели какие-то шаблоны, по которым они колонизировали планеты. Оставалось обратить пристальное внимание на прочие планеты в системах. Любой земной школьник знает, что вокруг Солнца крутится Меркурий, Венера, Земля, Марс и еще 4 планеты, которые являются газовыми гигантами. Что самое забавное, именно такое сочетание, то есть когда обитаемая планета третья от звезды желтого карлика имеет гравитацию примерно равную 1 G, далее за ней силикатная планета и 4 газовых гиганта, я насчитал аж 37 секторов. 37. Как после такого можно подумать, что все эти секторы образовались сами по себе? Все указывает на то, что все эти секторы были сделаны искусственно по определенному шаблону. Только в голове не укладывается это, насколько высокий уровень развития должен был быть у предтеч, чтобы провернуть такое, да еще не один раз, а словно на конвейере. Задумываться над тем, что моя родная планета, скорее всего, когда-то была создана по шаблону и колонизирована предтечами, как-то не хочется. Люди привыкли считать себя венцом творения и что весь мир крутится вокруг них. Намного приятнее думать о том, что именно наша Солнечная система послужила образцом, этаким эталоном для прочих секторов, и именно родной сектор является лоном цивилизации предтеч, которая до сих пор ищет все Содружество и не может найти. Но если смотреть на вещи объективно, то вряд ли Земля является прародиной предтеч. Одной из проблем, с которой мне предстоит столкнуться, является незнание языков, на которых говорят в варварских мирах. 37 секторов, именно столько находится на поле рулетки. То есть фактически я должен буду сыграть в галактическую рулетку, и не факт, что выигрышный сектор выпадет сразу. Отчего-то мне думается, что подобное везение невозможно. Изучение языков в Содружестве крайне простое занятие, загружаешь базу с помощью обучающего оборудования, затем быстро изучаешь ее при помощи медицинской капсулы. Уж первый уровень, то есть базовое знание языка, способен выучить даже идиот. Только проблема в том, что я не знаю, какие языки используются в тех мирах. Значит, есть три варианта. В первом мне надо будет или учить все по старинке по прилету на планету, что маловероятно, ведь меня скорее аборигены предадут анафеме, опознав чужака. Второй вариант – покупка медицинско-научного оборудования. Понятное дело, что если есть обучающие модули, которые закачивают в голову информацию, то должны быть модули, которые информацию выкачивают для формирования баз данных. Только проблема заключается в том, что все это оборудование принадлежит крупным медицинским корпорациям и в свободной продаже не встречается. Понятное дело, никому не нужны конкуренты. Лучше в больших объемах производить картриджи с ограниченным ресурсом и продавать их, чем продать один раз оборудование. Но пираты же покупали пиратские картриджи. Следовательно, где-то есть нелегалы, у которых имеется оборудование для записи баз данных на картриджи для обучающих модулей. Значит, что у них может быть и оборудование для считывания баз данных из мозга. То есть мне нужно обучающее и считывающее оборудование, чтобы нормально интегрироваться в общество аборигенов, если не сразу найду родную планету. Но это дело не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Третий вариант подразумевает, что я где-то приобрету только общедоступное обучающее оборудование и картриджи со всеми известными языками галактического содружества, в том числе, включая языки дикарей. Вполне возможно, что такая база данных может существовать, но вот найти ее будет проблематично, поскольку наверняка такие обучающие картриджи могут быть разве что у ученых, изучающих отсталые миры. Заполучив нужную информацию по варварским секторам, я зашел в базу данных искуса ГСБ под другим ключом доступа, на этот раз всего лишь второго уровня, но теперь это был ключ следователя управления по расследованию преступлений. Доступа следователя вполне хватило, чтобы получить всю имеющуюся информацию по делу. Покушение на принцессу Фурии на лайнере «Красавица 7317». Все материалы дела я изучил самым тщательным образом. Главное, что мне удалось узнать, факт фальсификации смерти мужа принцессы Фурии был доказан экспертом-патологоанатомом ГСБ. Материалы об этом были пересланы принцессе Диане, которая в этот момент находилась на отлетающем лайнере, следующем в сектор Фурии. Поскольку от Фурии в ГСБ не было никакого ответа, то можно быть уверенным, что у меня точно есть 2,5 недели, пока лайнер с Дианой на борту не выйдет из гиперпространства. Судя по материалам, расследование преступления зашло в тупик и было заморожено. Естественно, эта новость меня обрадовала. Младший следователь ГСБ сектора Агдан-1, старший лейтенант Кен Шмирный, старшему следователю группы расследования. Дела номер СК 17860-S1 плюс покушение на принцессу Фурии на лайнере «Красавица 7317». Служебная записка. Досмотр места преступления показал наличие следов алхимической трансмутации на стеновых панелях в углу слева от входной двери в жилой сектор. Со слов эксперта-криминалиста удалось построить картину происшествия. В помещении находился гуманоид, предположительно маг. Затем туда зашла первая группа наемников из эконом-класса. Маг при помощи специального оборудования залез на стену и трансмутировал часть панелей для того, чтобы было удобнее за них держаться. Дождавшись, когда наемники зайдут в помещение, он их убил, предположительно голыми руками. Следы на телах первой группы убитых наемников позволяют сделать вывод о том, что убийца обладал силой не ниже третьего уровня и имел специальную боевую подготовку. Судя по обнаруженным следам, убийца имел рост не выше 175 и не ниже 155 сантиметров. Отсюда можно сделать вывод, что действовал либо оборотень, либо вампир, либо маг-диверсант под действием алхимических стимуляторов. На трупе муж принцессы были найдены следы пластической операции, произведенные уже после смерти. Предположительно, у диверсанта имелось с собой портативное оборудование для взлома искусов и портативный медицинский модуль. Все вышеуказанное позволяет сделать вывод, что с наибольшей вероятностью действовал специально подготовленный маг-диверсант с навыками алхимика не ниже мастера. Поскольку использовалось особое оборудование, то можно сделать вывод о том, что это может быть операция СБМ. Наиболее вероятно, что сектор магов решил похитить мужа принцессы, при этом с помощью наемников была устроена попытка замаскировать похищение под видом ограбления жилого сектора с якобы случайным убийством мужа принцессы. Проведенное параллельное расследование покушения на убийство Стали Эмрой показало ее причастность к найму отрядов для ограбления жилого сектора Фурии. По основной версии, майор СБФ Сталия Эмрой была перевербована СБМ и занималась прикрытием агента магов. После того, как муж принцессы Дианы был успешно похищен, майора Эмрой тут же отравили, чтобы зачистить концы. Экспертиза вскрытия Стали Эмрой показала наличие в ее организме неизвестного сильнодействующего яда алхимического происхождения, что также наводит на след работы мага-алхимика. Старший следователь ГСБ сектора Агдан-1, капитан Анатолий Дукалус. Рассылка группе младших следователей группы расследования. Дела Номерск 17860-S1 плюс покушение на принцессу Фурии на лайнере «Красавица» 7317. Приказ. В связи с причастностью к делу спецслужб секторов Фурии и магов, по внутреннему постановлению ГСБ Н-952 от 217 года от основания Содружества, дело о покушении признано внутренними разборками секторов Фурии и магов. Приказываю приостановить расследование по делу Номерск 17860-S1 плюс до иных распоряжений. Чем дольше я находился в базе данных, тем выше были шансы быть раскрытым. Все же искус – это не примитивная операционная система, обмануть его нелегко. Поэтому я не рискнул перелопачивать базы данных ГСБ, которые мне особо не были нужны. Лишь напоследок заглянул в базы данных по пиратам. Даже с доступом второго уровня у меня на руках оказалось множество информации о преступниках всех мастей. Это пиратские базы и даже несколько секторов, облюбованных вольными торговцами, торговые площадки, на которых проворачиваются полузаконные и незаконные сделки, основные авторитеты вольных торговцев. Казалось бы, раз у службы безопасности есть досье на преступность, к которой может получить доступ даже следователь со вторым уровнем доступа к искусу ГСБ, то почему же все эти преступники на свободе? Полагаю, ответ прост. Тут действует старое правило: если не можешь остановить, то возглавь. Организованную преступность проще контролировать. Точнее, неорганизованную преступность контролировать практически невозможно. А в случае, когда все на виду, то можно провести черту, за рамки которой выходить нельзя. Например, если сильно не наглеть, то можно грабить торговцев и торговать рабами. Но детей не троньте и на пассажирские лайнеры даже не вздумайте нападать. Рабов продавайте, но жестоко не обращайтесь и не убивайте, а то работники всем нужны, в то время как трупы и калеки никому. Тех пиратов, которые нарушают негласные правила, сами же пираты уничтожают и сдают спецслужбам. Для всех это выгодно. Пиратам хорошо, их не вырежут всех вместе с прикормленными чиновниками. Спецслужбам тоже хорошо, меньше работы, ведь за них все сделают преступные авторитеты. Чем же мне приглянулась информация о вольных торговцах? Тут все просто. Мне необходим космический корабль и оборудование. Если обычный транспортник можно купить где угодно, то вот для его дооборудования необходимы особые разрешения. В секторах же вольных торговцев никаких разрешений не надо, точнее, любые лицензии и разрешения запросто продадут и поставят тебе на торговые корыта хоть пушку от линкора, только деньги плати. Подобная ситуация очень выгодна всевозможным корпорациям. Например, тем фирмам, которые занимаются переоборудованием космических кораблей, производителям двигателей, реакторов, брони, оружия, медицинского оборудования и так далее. Получается, что в обычном пространстве Содружества корпорации по лицензии продадут свое оборудование и услуги за обычную цену, при этом должны отчитываться различным структурам. А в секторах вольных торговцев они за аналогичные услуги дерут огромные наценки, как минимум на треть выше среднерыночных цен, при этом сами готовы сделать необходимые лицензии и разрешения. А ушлые менеджеры из высшего звена завсегда рады продать на сторону секретное оборудование с двойной-тройной наценкой. Все это означает, что в теории у пиратов можно купить даже оборудование по созданию обучающих баз данных и картриджей. Конечно, стоить это будет невероятно дорого, поскольку помимо менеджера корпорации будет еще посредник или несколько, которые тоже желают нажиться на дефицитном оборудовании. Самое интересное заключается в том, что на деле пиратские авторитеты официально считаются правителями и в своих секторах всех крепко держат за яйца. То есть пиратские секторы считаются чуть ли не самыми безопасными не только для пиратов, но и для всех прочих. Там крутятся большие деньги и в торговле заинтересованы очень серьезные и влиятельные люди, которым не нужен беспредел. То есть, сектор свободной торговли – это что-то вроде нейтральной территории, где за безопасность отвечает правительство сектора. Там пираты боятся лишний раз пикнуть и, как правило, совершают честные торговые сделки. Весь беспредел творится за пределами таких секторов. Основная прибыль правительства таких секторов идет от торговых операций, вроде купли-продажи рабов, за которые они как гаранты получают небольшой процент, плюс аренда доков для корабля в орбитальных станциях, торговля всем необходимым для пиратов, вроде выпивки, еды, секс-услуг и тому подобного. Закончив работать с искусом спецслужб, я активировал в Магимах систему самоуничтожения. Это не значит, что они взорвутся, словно вертолет из боевика. Нет, это означает, что Магимы попросту замкнули некоторые контуры и стали быстро выпускать остатки заложенной энергии в окружающее пространство. Единственным эффектом стало временное повышение фона магических энергий, который придет в норму в течение пары недель. Я испытывал перед Оливией некоторую вину, все же выходит, что я беспардонно использую ее для прикрытия. Живу у нее в квартире, на работу устроился через постель, через нее же в здание ГСБ пробрался. Мало того, она еще мне и денег помогла заработать, причем очень приличную сумму. Когда начальница-любовница выложила 3D-видео в галактическую информационную сеть, я ожидал небольшие проблемы, но в будущем, когда меня начнут усиленно разыскивать, на особые преференции не рассчитывал, но кое-чего все же не учел. В содружестве люди пытаются делать деньги на всем, в том числе и на развлечении. В сети есть ресурсы для бесплатного просмотра роликов, но там, скорее всего, будет много рекламы, а можно посмотреть ролики на платном ресурсе, где за каждый просмотр ролика взимается небольшая плата. Причем тому, кто выложил ролик, деньги платят и на платных, и на бесплатных сайтах. Оплата зависит от рейтинга, который рассчитывается из количества просмотров. К примеру, при рейтинге в 10 тысяч просмотров за каждую тысячу зрителей можно получить милликредит. А при количестве зрителей, начиная от миллиона, каждая тысяча зрителей принесет один сантикредит. Но на бесплатных сайтах при больших просмотрах за счет дорогой рекламы можно заработать гораздо больше, если ролик очень популярный. Вся соль в том, что население Содружества насчитывает триллионы разумных, почти у всех из них есть доступ к галактической информационной сети. Люди всегда хотели одного – хлеба и зрелищ. Поэтому галактические ютубы пользуются огромной популярностью у самых широких слоев населения, среди которых часто встречаются те, кто не испытывает большой любви к правоохранительным органам. Прошло всего немногим больше недели с момента, как Оливия выложила ролик, который был известен под разными названиями. Техник стебется над ГСБшником. Ржака. Смотреть всем или унитаз, силиконный зеленый человек, ну и самый популярный вариант срете, сволочи. За это время ролик просмотрело более 30 миллиардов разумных, и эта цифра продолжала расти. Короче говоря, счет Оливии пополнился на 30 миллионов кредитов. То есть девушка стала миллионером за считанные дни. И вот тут меня стала мучить дилемма. С одной стороны, ролик снял я и деньги мне нужны. С другой стороны, выложить его в сеть и заработать на этом мне в голову не пришло бы. Если я заберу эти деньги и свалю с планеты, то получится, что стану классическим альфонсом, который втерся в доверие к девушке и свалил с ее деньгами. Но если подумать, то я имею права на эти деньги, как создатель ролика и актер. К тому же популярность у этого небольшого видео бешеная. Оливия на нем еще заработает не меньше озвученной суммы и сможет жить припеваючи где угодно в содружестве. Чтобы успокоить совесть, Я решил перед своим бегством сделать девушке приятное. Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это на самом деле так. Мужчина с большей вероятностью полюбит девушку, которая хорошо готовит, чем ту, которая будет травить его горелой кашей и магазинными сосисками. Но, как повар, со всей ответственностью заявляю, девушки от парней не очень сильно отличаются. Они получают от вкусной еды массу удовольствия. До возвращения с работы Оливии оставалось еще некоторое время, поэтому я пустил в ход свои профессиональные навыки. Из имеющихся натуральных продуктов при помощи печи, сооруженной из микроволновки, я начал создавать кулинарные шедевры. Да так увлекся, что небольшой обеденный столик оказался весь заставлен парящей духмяной пищей. От запаха и прекрасного вида художественно оформленных блюд сносило голову, особенно людям, которые натуральную еду не из синтезатора ассоциируют с роскошью. Горка запеченных кроненбергов пахла невероятно приятно и радовала глаза золотистой корочкой. Простой с виду салат из свежих овощей для местных выглядел так же, как для нас трехлитровая банка с черной икрой, небрежно поданная на стол. Аналогичные ассоциации вызывал соус, изготовленный из местного аналога томатов, чеснока и зелени. Завершали композицию рыбный пирог, горка воздушных пирожных с кремом, самодельный шоколад и бутылка дорогого вина. В целом, чтобы накрыть на стол, мне пришлось потратить немногим меньше 500 кредитов. В ресторане такой же обед обошелся бы как минимум в 10 раз дороже. Хотя вряд ли именно такой обед удалось бы найти поблизости, ведь я пока ни разу не слышал о магах-кулинарах, обитающих на просторах Содружества. Все блюда были приправлены магемами и алхимическими реагентами, которые должны были простимулировать Оливию в нужном мне ключе, к тому же они были призваны серьезно укрепить ей здоровье. Конечно, я весь из себя такой замечательный мачо, но в глубине души гложет сомнение, что девушка, которая еще недавно была нищей сиротой, согласится расстаться с несколькими десятками миллионов кредитов в пользу даже самого великолепного пихаря в галактике. Поэтому пришлось перестраховаться. Глава 14. Оливия. Планета Агдан-1. Уа, дура. Какая же я дура. Надо же было так вляпаться. Ох, хохаюшки. Как говорил дядя Денжел, вот те-нате, хрен в томате. Так все замечательно начиналось. Стефан казался самым прекрасным мужчиной в мире. Он был такой невероятно привлекательный. В постели я с ним чувствовала себя лучше всего в галактике, а дома как за фибропластовой броней. Он казался настолько же обстоятельным и надежным, как боевой линкор последнего поколения. Возможно, кто-то сказал бы, что внешность у моего Стефана не очень привлекательная, маленький и щуплый кхитаец. Но я бы на такого человека лишь презрительно посмотрела и ответила бы, что для меня он самый прекрасный мужчина в мире. О, боги! С момента знакомства с Майером, я словно парила в невесомости, настолько легко и восхитительно себя чувствовала. У него оказалась масса положительных свойств. В отличие от прочих техников почти не пьет, работящий, а как он готовит. Когда я вчера вернулась с работы домой, то первым в нос бросился божественный запах, пробуждающий невероятное чувство голода. На столике обнаружились шедевры кулинарного искусства, по которым сразу было понятно, что они явно не из пищевого синтезатора появились. Да и не смогла бы моя старая недорогая модель пищевого синтезатора из концентратов выдать нечто хотя бы отдаленно похожее на имеющиеся блюда. Такое я разве что по 3D-видению видела в передаче про еду, которую готовят живые элитные повара. На столе по виду еды было, как минимум на 5000 кредитов. Я тогда сильно удивилась, подумала о том, откуда у Стефана такие огромные деньги, и насколько же он меня любит, что пошел на такие расходы. На эти деньги можно купить квартиру вроде моей или недорогой флайер. Мне с приличной надбавкой за руководящую должность, если не есть, не пить и никуда не тратиться, то надо год зарабатывать на такой ужин. Но оказалось все более приземленно. Стефан купил продукты и сам приготовил еду. И что он делает в техниках с такими талантами? Он бы мог работать поваром в элитном ресторане и зарабатывать минимум 1000 кредитов в неделю, а то и 10 тысяч. Я поняла, что любимый таким образом решил отпраздновать то, что мы разбогатели. Тот его 3D-ролик с розыгрышем сотрудника ГСБ, который я шутки ради выложила в сеть, оказался очень популярным. Миллиардные просмотры. Мне на счет стали капать миллионы кредитов. Я уже мечтала о том, как мы со Стефаном увольняемся из коммунальной службы, покупаем собственный домик где-нибудь на берегу моря в теплом климате, заводим ребеночка и живем припеваючи душа в душу. А ужин? Он был великолепен. Такой невероятно вкусной еды я не пробовала никогда. Кроненберги были невероятными. Они таяли на языке и дарили потрясающие послевкусие. А уж если их макать в томатный соус, то вообще невероятное ощущение. Не мудрено, что после такой еды я поплыла и была согласна на все. Я поделилась со Стефаном своими мечтами. Дорогой, зачем нам работать техниками, когда мы стали миллионерами? Да, милая, ты права. Я тоже думал по этому поводу. Глупо работать техником за несколько сотен в месяц, имея несколько десятков миллионов. Где бы ты хотела жить? Я подумывала о домике на берегу моря в теплом климате, чтобы круглый год было лето. Хм. Стефан мне так улыбнулся, что подкосились ноги. Я была рада, что сидела. Милая, ты же понимаешь, что на Агдан один такое жилье будет чрезмерно дорогим. Все же столичная планета, тут каждый метр земли дороже сотен человеческих жизней. И что же делать? Полагаю, надо перебраться на Агданагра. Пусть не столица, а агропромышленная планета, но лететь всего лишь в соседний сектор, все блага цивилизации доступны. При этом натуральные продукты дешевле в 10 раз, земля вообще мили стоит. 10 миллионов кредитов на всю жизнь хватит, еще детям и внукам достанется. Какая замечательная идея, обрадовалась я. Так будет даже лучше. На Агданагра можно купить огромный участок земли на берегу океана, целый гектар с собственным пляжем. Построить там автономный дом мечты, купить дорогую модель флайера. Мы будем жить как в сказке. Есть одна проблема. Думаю, что на Агданагра может быть проблема с банками. Надо снять имеющиеся средства на обезличенные карты оплаты. Как раз выйдет 30 карт по миллиону. Ролик все еще популярный, полагаю. Его еще просмотрит не меньше зрителей, так что у тебя на счету окажется не меньшая сумма. Она будет выступать буфером на черный день. Мало ли что произойдет. Какой ты умный. Восхитилась я. Так и поступим. Тьфу ты. Какой же я была наивной дурой. Мы в тот же миг поднялись на верхний этаж в представительство используемого мною банка, где я перевела на карты оплаты почти все средства со счета. Там осталось всего около пары сотен тысяч. Деньги. Несомненно, большие, но не в сравнении с миллионами. Карты я передала на хранение Стефану, поскольку опасалась держать при себе такое огромное состояние. Потом мы вернулись в квартиру. За время прогулки я так перенервничала, что аппетит пробудился с новой силой. До этого думала, что на Кроненбергов больше не смогу смотреть, но нет же, набросилась на еду с новой силой. Стефан пододвинул мне обалденные пирожные и шоколад. После них я осоловела и не заметила, как уснула, и вот, проснулась, а любимого и след простыл. Кровать холодная, словно он не ночевал. Пропал мой Стефан, а вместе с ним пропали и карты оплаты на 30 миллионов кредитов. Ну не может быть, что он меня обворовал и бросил. Или может, но ведь мы любим друг друга. А может, его похитили, убили, забрали кредиты, и больше нет моего Стефана. Ох, точно. Как я могла так плохо на него подумать? Наверняка служащий банка сдал бандитам информацию о том, что пара сняла в виде обезличенных карт безумную сумму, после чего Стефана похитили с целью ограбления. Надо срочно спасать любимого, вдруг он жив. Все, срочно бежать в полицию. Сергей Блохин. Агдан 1. Украсть миллионы у девушки, которой вскружил голову и накормил множеством алхимических добавок, влияющих на восприятие, это настолько же просто, как набрать воды из-под крана. Лишь совесть, сволочь такая, мучает. Вот странное дело, ведь по сути я взял свои деньги, а на душе неприятно. Такое чувство, словно дал хорошему знакомому в долг, а он деньги не отдает долгое время. Вроде деньги твои, а намекать на то, чтобы человек вернул долг, как-то стыдно. Ведь понятно, что человек взрослый и прекрасно понимает, что взял взаймы чужое, но от чего-то же не отдает. Видимо, сросся с этими деньгами и уже считает своими. А когда попросишь свои деньги обратно, то этот знакомый начинает к тебе относиться хуже, на душе появляется неприятный осадок. Ведь не зря говорят, что если хочешь испортить с кем-то отношения, одолжи ему крупную сумму денег. Все бы было проще, если бы Оливия не своевольничала, а подсказала мне о том, что ролик надо выложить в сеть. Я бы зарегистрировал аккаунт и выложил ролик в сеть, соответственно получал бы деньги на свой счет. Полагаю, что девушка попросту схитрила. Она желала меня привязать к себе, а для этого надо сделать человека зависимым. Лучший способ – это контролировать финансы. Поэтому, начав зарабатывать огромные деньги на просмотре в сети, она не стала переводить средства на мой счет, видимо, боясь, что я, став богатым, сбегу. И правильно считала.